Долорес Кэннон. Память пяти жизней. Эта удивительная история автора и гипнотерапевтического эксперимента, связанного с феноменом реинкарнации. Возможность беседы с людьми после того, как они умерли, и до того, как они родились, была поразительна. Во многих своих исследованиях Долорес Кэннон столкнулась с теми, кто жил в интересный период времени или был знаком с известным человеком. Таким образом, были написаны книги об этих захватывающих событиях. Трилогия, беседы с Нострадамусом, Иисус и Иссей. Они шли с Иисусом, между смертью и жизнью, и душа помнит Хиросиму. Затем появились люди, имевшие контакты с НЛО и инопланетянами. В результате были написаны книги «Хранители сада», «Легенда о звездной катастрофе», «Наследство со звезд», «Хранители» и продвинутая метафизическая серия «Криволинейное мироздание». Со временем она разработала свою собственную методику, позволяющую людям излечиваться с помощью своего разума и высшего «Я». Этот метод Долорес Кэннон преподает во всем мире и все еще пишет новые книги. То, что было исследовано, навсегда изменило точку зрения на жизнь и смерть.